Глава 47. Да, радует одно. Даже угрожая Ляне настоящей физической расправой, ни родня, ни бывший муж не решились применить силу ко мне. Я, в общем, знала, что так будет. Даже после свадьбы Эдвин предпочитал манипулировать моей ненормальной влюбленностью, а не применять силу. Да и дядина семья, короче говоря, физически мне ничего не грозит. Но вот морально... устала. Дорога прошла в тягостном молчании. Я старательно обижалась, дулась, смотрела в окно. Кэтрин, убедившая себя, что я предала нашу дружбу ради пустой блажи, тоже обижалась и дулась. Зато Эдвину, чтобы не спровоцировать повторный виток так называемой болезни, пришлось убраться из кареты и ехать отдельно. Или он не поехал? Сомневаюсь, но точно сказать не могу. Не исключено, что он задержался, чтобы разобраться с Ляной. К счастью, достать ее у Вудстоков он точно не сможет. Я до самой переправы гоняла в голове одну единственную мысль. Чем и как Эдвин смог держать родителей? Почему папа, в конце концов, его просто не... убрал? Был Эдвин и сгинул. Увы, ничего дельного на ум так и не приходило. Разве что... Однажды в одной из книг закрытой секции библиотеки парламента мне встретилось упоминание о ментальных печатях, использовавшихся призывателями демонов. Но призыв запрещен уже больше 500 лет, а все методики демонологов, считается, были уничтожены в течение века, последовавшего за днем огненного очищения. Эдвин что-то раздобыл? Это объяснило бы его контроль и надо мной, и над дядей, и над некоторыми союзниками. А как же приворот? Зачем в таком случае было поить меня зельем? Я все перепутала? Уф! На пароме мы переправились уже в сгущающихся сумерках. «Добро пожаловать на Коралловый остров!» — встретил нас представитель пансионата, в котором дядя планировал остановиться. «Лорд, леди, прошу следовать за мной!» Пришлось вернуться от заоблачных мыслей на грешную землю. Я теперь каждую минуту ждала подвоха. Эдвина сейчас с нами не было, но я, как напуганная степными волками кобыла, боялась уже каждого куста. И не зря боялась. «Леди, ваши покои не здесь», — заявила мне управляющая после того, как дядю, тетю и Кэтрин уже развели по комнатам. «Ваши родственники решили поздравить вас с трудным поступлением и сделать вам приятный сюрприз». «Самые роскошные комнаты нашего пансионата расположены на верхнем этаже. Из балкона открывается восхитительный вид на лагуну и горы, а также на одну из двух легендарных достопримечательностей Кораллового острова. Я, конечно, имею в виду старый маяк». «Вот, Мелани, и твой страшный куст». Я еще не поняла, в чем дело, но покои на верхнем этаже мне были хорошо знакомы. Слишком хорошо. Это и правда самая роскошная на острове тюрьма. Покои расположены на последнем этаже самого высокого здания на Коралловом острове. Вид оттуда потрясающий, это да. Если спрыгнуть с кружевной балюстрады, опоясывающей террасу, лететь будешь очень долго, и размажет тебя прекрасные скалы у подножия мелкими брызгами. В прошлой жизни я провела в этой восхитительной тюрьме несколько месяцев после свадьбы. Это был наш с Эдвином медовый месяц. Во второй раз туда я попала перед самой отправкой в монастырь, и тоже не по своей воле. Да, я держалась на стороже. Это и уберегло меня от столкновения. По лестнице навстречу нам скатился молодой шатен лет 20. От парня несло одеколоном, будто он разом вылил на себя бутылку. Лицо было перекошено в гримасе злобы. Чудом не сбив меня с ног, он лишь ругнулся неподобающим для лорда образом и, не потрудившись извиниться, помчался дальше, будто за ним морские демоны гнались. «Прошу прощения, леди!» Но что мне говорила управляющая, я не слушала. Обернувшись, я посмотрела вслед парню. Увы, он уже скрылся, не догнать. «А нужно ли догонять?» «Какой невоспитанный!» — пробормотала я и продолжила подниматься. Я узнала его по одеколонной вони. В полутьме с маской ярости на лице точно бы не соотнесла взбешенного хама и молчаливого друга Эдвина. Какая интересная встреча! В совпадение я не верю, готова поспорить, что парень здесь из-за моего бывшего мужа. Но какое разительное отличие! До сих пор я считала, что верный исполнитель сделан из-за льда и вообще не способен на эмоции. А тут такое буйство чувств! Определенно, мне следует с этим разобраться. Но если оценить их дружбу с точки зрения магии подчинения, а вдруг он тоже был на магической цепи? Так, прямо сейчас догонять парня я не побегу. Управляющий не поймет и неизбежно доложит дяде. И главное, я не представляю, куда именно отправился молодой человек. Как же его зовут? Странно. В этом месте памяти словно туманное облачко. Я не в первый раз обнаруживаю его в своих воспоминаниях, но отчего-то раньше не обращала на эти пустоты внимания. Вопреки правилам приличия, я потребовала, чтобы управляющая прошла в комнаты первой. Мало ли, какая ловушка меня там поджидает, но нет, ничего не произошло. Управляющая сообщила, что поздний ужин и багаж доставят в самое ближайшее время, и посетовала, что после заката в полной мере оценить панорамный вид не получится. Жестом отпустив женщину, я обошла выделенные мне комнаты, тщательно проверяя, как делала в прошлом в роли жены премьера, но ничего не нашла. К счастью или к сожалению, не знаю. По старой памяти вернулась на балкон. Я просиживала в шезлонге часами, ожидая добрых вестей от любимого мужа и спасаясь от неизвестности задачками, как оказалось, авторство Гранта. Надо же, он к тому времени уже был мертв, а я все равно ловила крохи его тепла. Это стены так давят, что меня снова в слезы тянет. Хватит уже. Сумерки еще не до конца сгустились, и только поэтому я заметила тень. Кто-то в ночи неспешно шагал точно в направлении башни старого маяка, давно ставшего музеем. Двери для публики открываются в полдень и закрываются за час до заката. Куда и зачем он идет? И нужно ли мне знать? Стука в дверь я не расслышала, и служанка открыла дверь, не дождавшись разрешения. Ни от багажа, ни от ужина я не отказывалась, так что все верно. «Леди, добрый вечер! Леди!» «Я здесь!» — откликнулась я. — Добрый вечер, леди Тейл. Разрешите представиться. Я Энни, ваша горничная на время пребывания в шуме прибоя. Желаете ужинать на балконе или в гостиной? — На балконе, — машинально ответила я, продолжая следить за игрой теней далеко внизу. Почему она меня так встревожила? Нет, я не почувствовала угрозы именно себе. Это точно не бывший муж, который крадется ко мне в спальню, но... Ощущение чего-то важного и смутно знакомого накрывало с головой, но то самое темное облако в памяти мешало сосредоточиться. Тень далеко, а чего-то как мягко он скользит вдоль стены, и эти вкрадчивые движения кажутся мне такими знакомыми. «Леди!» — служанка снова появилась на террасе. «Ужин накрыт. Принести вам шаль? К вечеру становится прохладно, а здесь наверху после заката часто дует ветер». «Принеси». Согласилась я, отходя от перил. Неизвестный уже скрылся за углом одного из зданий пансионата, оставив во мне неясное беспокойство. Энни оказалась расторопной девушкой. На подлокотник приготовленного для меня кресла легла большая серо-голубая шаль из орландского пуха. Когда-то мне ее подарили, а теперь горничная распаковала мои сундуки и достала ее очень к месту. Шаль. Легкая и тонкая, как паутина. Мягкая и теплая. Как мамина рука. Такие нити и такие узоры делают только в одном месте — за оборонительным рвом. В... Горячая молния воспоминания ударила прямо в голову. Ну, конечно! Вот почему движения тени показались мне такими знакомыми!